к этой гвардии молодых послушных людей, способных на любое преступление, принадлежал и бывший рабочий гамбургской верфи Альфред Науджокс, типичный нацистский боевик и убийца, член СДАП с 1931 года. Перспективный кадр уже в 1934 году был принят в службу безопасности СД, элитную часть СС. Альфред Науджокс продвинулся до руководителя технической группы центрального аппарата СД и в конце 1939 года получил еще одно спецзадание. Нацистская верхушка никак не рассчитывала на столь быструю реакцию Франции и Великобритании. Операция «Вайс», таким кодом было зашифровано нападение на Польшу, должна была начаться 25 августа 1939 года. Но тут поступило сообщение о договоре о взаимной помощи между Великобританией и Польшей в случае германской агрессии. Вторжение приостановилось. Геринг перед судом военного трибунала в Нюрнберге дал по этому поводу следующие показания. «Фюрер сказал мне, что он задержал выступление против Польши. Я спросил, будет ли эта задержка временной или окончательной. Он ответил, я должен посмотреть, сможем ли мы предотвратить вмешательство Англии». Показания других военных преступников в Нюрнберге подтверждают, что руководители нацистской Германии до последнего момента были уверены, что британское правительство уступит германскому нажиму точно так же, как это уже было сделано в Мюнхенском соглашении в 1938 году. Но Великобритания и Франция решили не превращать Мюнхен в традицию. Они объявили Германии войну. Свидетельствует доктор Пауль Шмидт, руководитель службы перевода в рейхсканцелярии. Когда стало известно об объявлении войны Англии и Франции, Геринг не смог сдержать возгласа. «Если мы проиграем эту войну, то пусть нас пощадит небо». Обычно велеречивый шеф пропаганды Гиббельс застыл в углу с отрешенным видом. Прежде всего, колониальная держава Великобритания располагала почти неисчерпаемыми экономическими и военными ресурсами. И вот уже через несколько дней после вступления в войну Великобритании и Франции началась реализация плана «Андреас». План «Андреас». К духовным отцам плана «Андреас», который, по всей вероятности, был подготовлен заранее на случай войны с Англией и Советским Союзом, помимо экспертов по червонцам и руководства СД, принадлежал Яльмар Шахт. Шахт имел соответствующий опыт. В годы Первой мировой войны он осуществлял на фальшивые бельгийские франки закупки в оккупированной Бельгии. В качестве президента Имперского банка и министра экономики до 1938-39 года он был человеком, который путем проведения активной инфляционной политики перевел экономику страны на милитаристские рельсы. Хотя ко времени запуска плана Андреас Шахт уже не являлся министром экономики, он по-прежнему входил в состав кабинета министров. Непосредственным руководителем акции по изготовлению фальшивых денег был назначен Науджокс, чьи качества четкого организатора были по достоинству оценены. Конечно, подготовка велась в строжайшей тайне. Операция проходила под грифом «Секретные акции Рейха». Операцию курировали такие мастера преступных дел, как обергруппенфюрер СС, шеф имперской службы безопасности, включая гестапо и СД, Гейнхард Гейдрих. С 1942 года, после убийства Гейдриха, его преемник, имевший те же чины и посты, Эрнст Кальтербруннер, группенфюрер СД Вальтер Шелленберг, бригадефюрер СС Отто Раш и галштурмфюрер СД Вильгельм Хетль. Первое мастерское предприятие по изготовлению фальшивых денег в конце сентября 1939 года разместилось в берлинском пригороде Груневальд на Дельбрюкштрассе 6А. Полтора года здесь напряженно трудились опытные специалисты. В условиях полной секретности и под неусыпным наблюдением ненавязчивых опекунов они стремились сымитировать приравненные на мировом рынке к золоту банкноты Великобритании. Подрыв британской экономики был одним лишь из аспектов плана Андреас. Гитлеровской Германии срочно нужна была валюта на закупки сырья для своей милитаризированной экономики. Наибольшие трудности были связаны с изготовлением соответствующей бумаги. Подлинная бумага, на которой печатались английские деньги, была подвергнута сотням анализов.